Цифра 14. «Вот такой-то свиньей я и жил», — продолжал он опять прежним тоном. «Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер. Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому, как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов, и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все пустые слова. Образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину. И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины, ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину. Wein, Weiber und Gesang – вино, женщины и песни. И так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венеры Фрин, вы увидите, что женщина есть орудие наслаждения. Она такова на трубе и на грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола. Ну, наслаждение, удовольствие, так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет. Сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину. Боготворят, а все-таки смотрят на нее, как на орудие наслаждения. Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Они уступают ей место, поднимают ей платки. Другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и так далее. Это все делают. А взгляд на нее все тот же. Она — орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно, как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом, а между тем возьмут, отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят, и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщин. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения. Так воспитывают ее и в детстве, и общественным мнением. И вот она вся такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец. Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самое себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи. Или она будет то, что она есть в большей части случаев. Больною душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития. Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой женщины, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем, чтобы иметь возможность выбора. А то, что она побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире. Так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для властвования над мужем. Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это дети. И то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора. С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих 5 детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, доктора эти милые нашли, что она не должна кормить. И она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свобода от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее ее женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни, как они не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.